Мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей наслыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себе она достала. Вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Пу, пропасть, говорит она, и тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали. А проку наволос нет в них. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, то ж бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит. А ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит.